Глава 5, в которой потустороннее происхождение Сергея вызывает сомнения. «Хвалил я тебя!» — Избор заскрежетал. Удивительно противный у него смех. Даже полуволк морду брезгливую скорчил, когда они с Сергеем переглянулись. Когда-то Сергею казалось, что тот Рерих его выбешивает. Теперь же он точно знал, по умению вывести из себя, тот ведун этому уступает раз в 20. Избор их перегляд с полуволком засек и среагировал мгновенно. «Сожри его!» Зверь заколебался, помедлил этак секунду перед тем, как прыгнуть, и прыгнул неправильно. Не по волчьи рвануло-скочил, а по собачьи полным весом. Схватить, повиснуть, повалить. Дал возможность Сергею уклониться. «Замри!» Огромный мохнатый зверь, размером раза в полтора больше матерого волка, на этот раз выполнил команду мгновенно. Тормознул, вспахав землю передними лапами, и замер. «Ты что же вымеса к волю взял?» Избор ухватил его за кудлатый загривок, придавил к низу. Полуволк жалобно пощенячьи пискнул. Сергея буквально охватило волной безнадежного отчаяния, внутреннего животного страха. «Оставь его!» Зачем он это сказал? Само вырвалось. Избор отпустил зверя, выпрямился. Теперь Сергей ощутил настоящий страх. Темный ужас источался из ведуна, словно запах гари от надвигающегося пожара. Полуволк заскулил, припал к земле. Сергей увидел, как клубами поднимается позади ведуна чужое, чуждое и лугу, на котором они стояли, и лесу вокруг, нечто абсолютно невместное ясному солнечному дню, да и всему живому миру. То, против чего у человека нет ни сил, ни средств. Или есть? Рука его сама легла на оголовье синской сабли. Красный огонь против темного пламени. Нет, не красный, белый. Но не тот, что хранил Сергея в прошлой жизни. Тот еще не пришел. У этого не было власти изгонять тьму, зато власть указать ей место была. «Неуязвимость в тебе самом», — всплыла фраза воспоминания из глубин памяти. И Сергей ощутил ее. Тот, кто привел его в этот мир, явно обозначил «этот мой». И тьма остановилась, не испугалась, не исчезла, признала чужое право. А потом ушла. «Уяснил?» — спокойно осведомился ведун. Сергей помотал головой. «Уяснил что? Что это вообще было? Кто это был?» «Кто это был? Тебе виднее, двоедушец!» Избор присел рядом с полуволком, погладил, пробормотал успокаивающе. «Все, все, дурачок, минуло уже, отпускает!» «Но ты знаешь?» — с напором спросил Сергей. «С чего ты взял?» — Избор хмыкнул. «Я не знаю, я ведаю. Творю, что должно и что нужно. И сейчас тоже было». «Было, говоришь?» Сергей даже с зубами скрипнул. «И зачем тебе это было нужно?» «Мне?» — вновь удивился Избор. «Очень искренне удивился. Не мне, тебе». И другим тоном, благодушно-доброжелательным. «Надо бы поросенка изловить. Захотелось, знаешь, поросятинки. Но это после. Сначала за девками сбегаем». «Девчатинки захотелось?» — язвительно осведомился Сергей. «Угадал. Я, знаешь, всегда до этого дела охоч был. В твои годы...» Сергей понимал, к чему разговор. Ведун замыливает ему память, размывает воспоминания о том, что видел Сергей, превращает воспоминания о белом и черном в подобие сна. Уводит с поверхности вглубь, чтобы спустя некоторое время воспоминание перестало быть реальным, превратившись в «а не привиделось ли?». Старый уже так делал, и Сергей раньше не успевал понять, что происходит. Теперь же наловчился и замечать, и противодействовать. Более того, догадывался, что это часть тренировки, той самой, научиться видеть невидимое. Собственно, только этим они сейчас и занимались — видеть и запоминать. Как это связано с родовым умением князей Белозерских, Сергей не знал. И не факт, что связано. Но в жизни точно пригодится. Вернее, в выживании. «Кто по кромке не ходит, Нави не видит», — говорил ему Избор год назад. «Тому и не надо. Кому суждено в Навь уйти, тот увидит, когда срок придет. А прежде лишнее». «Почему лишнее?» — спрашивал Сергей, но ответа не получал. До этой весны. Нынче же Избор снизошел. А ни к чему несведущим срок свой торопить. Глянет такой за кромку, да и помрет от страха. И захихикал еще противнее, чем обычно. Сергей решил тогда, пошутил старый, а нет. Не в том дело, что он на смерть глянет, а в том, что смерть непременно глянет в ответ, а из простака от сего взгляда и дух вон. А из тебя нет, а из меня нет, и из тебя нет. «Из чего у нас такая стойкость?» — скептически осведомился Сергей. Он далеко не всегда мог понять, правду говорит ведун, шутит или очередной развесистой клюквой почует. «Мне сие по ряду дано. Ряд у меня с той стороной. А какой? Тебе знать лишнее. А ты хоть и не ведун, а двоедушец. А сие значит, часть Нави в тебе. Свое своего не порушит. А может, и не от Нави та часть», — пробормотал Избор, будто вглядываясь во что-то за спиной Сергея. «Очень может быть, что не от Нави». «А от чего тогда?» — спрашивал Сергей, весьма заинтригованный. «Что есть с той стороны, кроме Нави?» «Много чего», — ведун помахал растопыренной пятерней. «Столько, что и не счесть». «Ну, хоть что-то», — не отставал Сергей. «Что, например?» «Например, Ирий», — сказал Избор. «Как интересно. А Ирий — это что?» «То тебе лучше знать», — отрезал ведун. «Это почему же?» — удивился Сергей. «А потому что я там не был, а ты...» — Избор ткнул Сергея в лоб твердым пальцем. «А ты был». А за девками они отправились на выселки, располагавшиеся от ведунова жилья километрах в четырех. Совсем рядом. По местным меркам.